Владислав Крапивин. Лоцман. Глава первая. Побег. 1. Санитарный переулок. Утро было прекрасное, сверкающее. Только росы чересчур. Я, когда пробирался сквозь кусты больничного сада, кряхтел и вздрагивал. Тренировочный костюм, он был у меня здесь вместо пижамы, промок словно от дождика. Я раздвинул в заборе две доски, подобрал живот и протиснулся на волю в тихий санитарный переулок. И сразу увидел милейшего Артура Яковлевича, главного, ведущего и руководящего специалиста нашей больницы. Какая холера принесла его в такую рань? Докторские очки заискрились иронично и доброжелательно. «О, доброе утро! Как вы себя чувствуете?» Я сказал искренне. «В данный момент, как полсотни лет назад, когда впервые забрался в чужой огород, был замечен, зацепился лямкой за штакетник и повис». Артур Яковлевич хохотнул, колыхнул таким же, как у меня, животиком. «Ну, зачем же так? В вашем поступке нет криминала. Утренний променаж даже полезен». «Значит, он не догадался». «Да», — подыграл я, — «маленький заряд бодрости для чахнущего пенсионера». «Какой же вы, батенька, пенсионер? Люди вашей профессии на пенсию, по-моему, вообще не уходят. Да и с возрастом вы пока не совсем дотянули». «Дело не в возрасте, а в состоянии духа и тела». «Дух — это сугубо зависит от вас. А что касается тела, то мы стараемся, и, кажется, не без успеха». Меня вдруг сильно царапнуло раздражение. «Бросьте, доктор, вы же знаете, что это неизлечимо». «Голубчик мой, все мы неизлечимы, если исходить из соображения, что всякий человек смертен». «Вы прекрасно понимаете, что я не о том». «А если иметь в виду то, я уже объяснял вам, что острый процесс можно задержать и перевести в вялотекущее хроническое заболевание. Люди с этим живут и живут, и у вас есть все шансы дождаться правнуков». «Ну-ну, моей старшей внучке 2,5 года». «Тем лучше для вас», — жизнерадостно воскликнул он. «Пожалуй», — хмыкнул я и согнул локти, приняв положение для бега трусцой. «Только без перегрузок, Игорь Петрович», — с легкой тревогой предупредил доктор. «И недолго. Сегодня на обходе будет профессор Красухин. Надеюсь, вы не опоздаете?» «Я тоже надеюсь», — ответил я светски и надеялся в этот миг на обратное, что вижу ни в чем не виноватого Артура Яковлевича. Последний раз в жизни.